Ваш довод весом, госпожа Примас. Тем не менее, существуют другие причины, которые также заставляют усомниться в том, что гипотеза об армии Керенского является решением этой загадки. Например, эмблемы на загадочных роботах не похожи на какие-либо из известных подразделений Звездной Лиги. Но важнее всего то, что посланные за Керенским разведотряды, несмотря на тщательный поиск, потеряли его следы на расстоянии в 130 световых лет от границ периферии. Генерал Керенский и его люди надолго изгнаны отсюда. Минда вскинула голову. И все же вам не следует с такой легкостью отвергать возможность возвращения людей Керенского. Фохт покачал головой. Если у вас возникло впечатление, что мы легко исключили версию возвращения вооруженных сил Звездной Лиги, то мне следует извиниться. Нет, наш анализ был долгим и тщательным, и все же мы отвергли этот вариант. Госпожа Примас, учтите, что возвращение стало жупелом, которым размахивают все, кому не лень, истолковывая появление любого необычного отряда во владениях государств-наследников. Например, волчьи драгуны были последними в длинном ряду тех, кому навесили ярлык посланцев Керенского. А сколько масла подлило в огонь прозвище «Черной вдовы»? Пусть так, но драгуны и все их предшественники имели на вооружении боевые роботы, конструкции и тактико-технические данные которых восходят ко временам Звездной Лиги. Кроме того, мы и не получали сведений, что люди Керенского владеют информацией или средствами для создания новых боевых машин, подобных этим. «Я знаю», — Минда сцепила руки на уровне талии, стараясь казаться невозмутимой. «Так какое же объяснение предпочли вы?» Регент на мгновение заколебался. «Большинство версий тривиальны и касаются либо отрядов бандитов с периферии, совершающих набеги на заброшенные исследовательские станции, канувшие в лету Звездной Лиги, либо являются очередной байкой про одну забытую колонию. И все же никто из них не обладает технологиями, превосходящими технический уровень эры Звездной Лиги. Необходимо получить дополнительную информацию, которая подтвердит какую-то из версий. Но я уверен, что мы не должны исключать возможность столкновения с нелюдьми». «Невозможно!» — Минда содрогнулась при мысли о другой разумной расе. Мысль эта потрясала сами основы ее представления о реальности. Ее учили тому, что человечество является венцом эволюционного развития и предназначено править звездами. Конечно же, Комстар волею судеб возглавит человечество и осуществит предназначение. В своих мыслях она упорно отрицала саму возможность существования других разумных существ во Вселенной. Но если таковые и были, то их следовало уничтожить. Минда свирепо уставилась на Фохта. «Почему нелюди используют боевые роботы, удивительно похожие на наши?» Мимолетная улыбка военного регента встревожила ее. «Ответ и прост и ужасен. Эта раса достигла высшего эволюционного развития. Она целенаправленно манипулирует генами. Она быстро и эффективно приспосабливается. Они формируются в соответствии со средой обитания и затем изменяют ее, расширяя выбранную нишу». Прежде чем она смогла высказать возражение, Фохт продолжил разъяснение. «Давайте вспомним о протонариях с планеты Гембир, относящихся к владениям Девиона. Эти многоклеточные твари впитывают и усваивают генетический материал из поглощаемой пищи. Испытывая недостаток в еде, они пожирают растения и вырабатывают хлоропласты, и таким образом производят для себя пищу. Когда Гембер вывели на орбиту, между планетой и Солнцем образовалось облако пыли, и протонарии пожирали гниусные бактерии, впитавшиеся погибшими растениями. Если вы помните, 40 лет тому назад протонарии пользовались большим спросом, как новинка. Их разводили в аквариумах и кормили растворами с бактериями, которые имели гены разной расцветки, включая и светящиеся. В результате емкость с протонариями наполнялась разноцветной кружащейся массой, которая могла даже светиться в темноте. Минда тревожно насупила брови. «Регент, вы говорите о простейших организмах, которые при всем желании не способны управлять боевыми роботами». Быстрым кивком Фохт высказал свое согласие. «Госпожа Примас, представьте существо более высокого уровня, способное производить более сложные генетические ассимиляции. Достаточно ему добыть генетический материал человека и оно примет наш облик. И если оно способно сознательно манипулировать своим развитием, то, естественно, сможет увеличить до предела свой новый потенциал. Минда содрогнулась. «Проклятие Блейка! Как Керенский смог овладеть этим?» Регент скорбно поник головой, словно печались о безвременной кончине выдающегося военного стратега. «Как бы абсурдно это ни выглядело, но нам не следует игнорировать возможность, что Керенский и его люди где-то сделали остановку на планете, породившей этих тварей, которые и покончили с ними. До нас же не доходили сведения о Керенском или его людях, а это попросту может означать, что с ними все кончено». В его голосе звучала боль, а взгляд добрых глаз устремился куда-то вдаль. «Нападение можно ожидать откуда угодно. По-моему, самое ужасное происходит, когда нас предают те, кого мы любим. Представляю себе, как одна из этих тварей раскапывает могилу и пожирает истлевшие останки. Проходит неделя, а может месяц или год, черт его знает, как долго это длится, и тварь принимает облик человека, ДНК которого сожрала». Руки Минда повисли по бокам и сжались в кулаки. «Эти существа могут быть дружелюбно приняты оставшимися родственниками. Даже если они ничего не вспомнят о прошлой жизни, само их появление будет воспринято как чудо». «Хуже того», — продолжил регент, — «в облике детей их могут принимать в семьи. Они получат воспитание и образование как люди. Способность к приспособлению наделяет их повышенной степенью выживаемости. Способности переносить жару в боевом роботе и манипулировать своим генетическим кодом позволят им стать лучшими водителями роботов, быстро поступить на службу в вооруженные силы и в какой-то момент развязать войну против человеческой расы». Он указал на голограмму бешеного кота. «Они совершили технологический прорыв, увеличив мощность двигателя установки и одновременно уменьшив ее размеры. Модифицировав системы оружия, они достигли превосходства в огневой мощи боевых роботов и уничтожили народ Керенского в сражениях за каждую планету. Похоже, это геноцид». «Почему они явились сюда?» – настойчиво спросила Минда. «Почему они не позволили Керенскому возвратиться?» Фохт пожал плечами. «Причин множество, но две напрашиваются, не сходя с места. Благодаря своим действиям они стали подобны людям. Они устремились сюда, потому что наши планеты больше подходят для жизни человека, и мы обладаем всем, что составляет культуру человека. Являясь порождением военной организации, они, по-видимому, агрессивны и настроены воинственно, а значит, их следует уважать и опасаться. Кроме того, их дисциплина почти соответствует воинскому кодексу Бусида, которому следует в синдикате драконов. Я также готов предположить, что бахвальство, пьянство и азартные игры для них почти священны. Царит культ чести и долга, а это значит, что они не подготовлены к хитрости и изворотливости». Минда медленно перевела дух, тщетно пытаясь избавиться от напряжения в теле. «Мы должны разузнать, чего они хотят, и определить, способны ли они добиться этого». Фохт приободрился. «Я готов отправиться в любое время». «Нет, вы слишком ценны для Комстара». «Позволю себе не согласиться с вами, госпожа Примас», — регент осторожно улыбнулся. «Мои младшие офицеры более чем способны обучать и натаскивать ваших бойцов. Я готов также предположить, что в случае, если эта самая абсурдная версия окажется верной, то сам факт, что вы отправили в качестве посланца представителя высшего военного руководства Комстара, будет воспринят как знак огромного уважения. И, возможно, они разоткровенничаются, что позволит нам повлиять на них. Если же правда окажется незамысловатой, то я осмелюсь предположить, что дружеские отношения с Комстаром еще никому не помешали». Поколебавшись, Минда кивнула в знак согласия. «Прекрасно. Отправляйтесь на периферию без промедления». Анастасий Фохт повернулся, чтобы удалиться, но Минда остановил его. «Регент, вы упомянули две возможные причины, по которым нелюди заявляются к государствам-наследникам, но изложили только одну. А какова вторая?» Она заметила, как Фохт вздрогнул всем телом от отвращения, когда обернулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Именно по этой причине гончие Келла никогда не найдут останки Фелона Келла и бандита Фриана». Он сглотнул подступивший к горлу комок. «Их гонит нужда. Нелюди хотят до предела развить свой потенциал, а для этого требуется свежий корм. Они устремились сюда, чтобы снять урожай человечное.